Глава 17. Айви. От встречи с мисс Фокс нас отделяли считанные мгновения. Перед нами уходил вдаль темный, без единого окна, коридор. Он тянулся и тянулся и тянулся, и мне уже казалось, что коридор этот не закончится никогда. Теперь мисс Финч шла, опираясь на руку Берты. Если наша учительница и волновалась, а она, как мне думалось, не могла не волноваться, то виду не подавала. А вот от идущей рядом со мной сестры буквально накатывали волны страха. И как ни странно, от этого я чувствовала себя только увереннее и сильнее. Ведь должен хоть кто-то из нас быть сильным и уверенным, так ведь? Странно, однако, как я изменилась. Всего лишь несколько лет назад мне и в голову не могло бы прийти, что я могу чувствовать себя увереннее, чем моя сестра. Мы дошли до следующей двери, и Берта остановилась, чтобы отпереть ее ключом, который показался мне на вид таким же старым, как само это здание. А когда тюремщица открыла дверь, из-за нее сразу донесся нестройный шум. Это не был ровный гомон голосов, который можно услышать в Руквудской школьной столовой. Шум здесь то нарастал, то утихал, и был, если можно так сказать, многослойным. В нем можно было различить и стрекотание каких-то механизмов, и чей-то тихий плач, то громкий вскрик, то какой-то звон, словно кто-то идет вдоль металлической ограды и ведет другой железкой по ее прутьям. «Успокойтесь, леди, тихо!» — крикнула сквозь дверной проем Берта и махнула нам, приглашая следовать дальше. Скарлетт с такой силой вцепилась мне в руку, что у меня побелели костяшки пальцев. И мы пошли дальше. С обеих сторон вдоль коридора тянулись камеры, забранные до самого потолка черными частыми и железными прутьями. Внутри каждой камеры были сколочены из досок нары, чтобы спать на них, таз для умывания и кувшин с водой. Все. Да, еще под потолком в дальней стене камеры имелось оконце, тоже забранное решеткой, разумеется, сквозь которое с улицы проникал свет. В принципе, в камерах было довольно чисто, а затхлый запах, который здесь стоял, старостью и заброшенностью, вот, пожалуй, чем пахло в тюрьме. Некоторые заключенные женщины работали, ткали нитки на специальных машинках, чинили одежду. Теперь мне стало понятно, откуда идут все шумы. «Прошу вас!» — раздался прямо над моим ухом умоляющий крик, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности. Я повернулась и увидела прижавшееся к железным прутьям решетки отчаянное перекошенное лицо. «Я ничего не сделала, клянусь!» «Тихо, Перкинс!» — цыкнула на нее Берта. «Не заводи свою шарманку!» «Но это правда, правда!» — возразила женщина, однако вглубь своей камеры от решетки отступила. «Я тоже ни в чем не виновата!» — воскликнула смуглая худенькая женщина, сидевшая в камере на противоположной стороне коридора. К решетке она при этом не подошла. Сидела, раскачиваясь вперед-назад на своих нарах. Я слышала, как часто испуганно задышала Скарлетт и поняла, что она, судя по всему, вспомнила время, которое ей пришлось провести в сумасшедшем доме. «Все в порядке», — шепнула я ей. «Салли-потрошительница каждый день твердит, что не виновата», пояснила Берта, указывая в сторону худенькой женщины. «Как вы думаете, мы должны в это поверить и отпустить ее?» У меня все внутри сжалось. Кто знает, все ли эти женщины заслужили такую вот участь? Есть ли среди них те, кто попал за решетку ни за что, как Скарлетт в свое время? А сколько среди них таких же, как мисс Фокс? Меня постепенно охватывало какое-то оцепенение. Я переставала понимать, где все это происходит, наяву или во сне. Мы дошли до конца коридора. Камеры закончились, а перед нами оказалась еще одна дверь. За этой новой дверью камер было совсем немного. Берта привела нас в какой-то темный закуток и оглушительно крикнула, сразу напомнив мне нашу мисс Боулер. «Фокс! Посетители!» Затем она обернулась к нам и нормальным голосом добавила: «Я оставлю вас одних. У вас есть 10 минут». Сказав это, она ушла. Скарлетт, как мне показалось, перестала дышать. У меня начала кружиться голова. Мы стояли перед камерой, забранной, как и все остальные камеры, железной решеткой со стороны коридора. Черные прутья, побеленные стены. А на их фоне, одетая в черное платье со скрещенными на груди руками, мисс Фокс. Она медленно повернула голову. Волосы у нее, как и прежде, были стянуты в тугой пучок. «А, Ребекка», — сказала она таким тоном, словно приветствовала гостью, зашедшую к ней в гостиную на чашечку чая, а не посетительницу в тюрьме. Затем она заметила меня со Скарлетт и недовольно спросила: «А эти? Они что здесь делают?» «Мама», — сказала мисс Финч. Я думала, ее все здесь пугает точно так же, как нас с сестрой, но мисс Финч выглядела спокойной, и я вдруг вспомнила, что она здесь уже не в первый раз. Привыкла немного. Голос у мисс Финч звучал ровно, только немного устала. «Близнецам нужно поговорить с тобой». «Ты всерьез думаешь, что я стану разговаривать с этим отродьем?» — презрительно ответила мисс Фокс, вздернув верхнюю губу. «Это же по их милости я здесь оказалась!» — повела она рукой, указывая на стены своей камеры. «Погоди!» — остановила ее мисс Финч и прислонилась к глухой стене напротив камеры, в точности повторив позу своей матери. «Неужели это не самое малое, что ты можешь сделать после того, что сотворила с ними?» Я восхищалась отвагой нашей учительницы. Длинный путь она проделала, чтобы из покорной овечки превратиться в женщину, способную вот так противостоять своей грозной матери. Мисс Фокс остановила на мне свой тяжелый взгляд, от которого у меня по спине сразу же побежали мурашки. Далеко мне было до мисс Финч. «Вы выяснили, что случилось с моим вороном?» — неожиданно спросила она. «Я уже говорила тебе, мама, что они нашли твоего коня. Он стоит в конюшне Руквуда. И, пожалуйста, не уводи разговор в сторону». «Какой разговор?» — продолжая сверлить меня взглядом, сказала мисс Фокс. Тут Скарлетт неожиданно выпустила мою руку. Освободившиеся от ее железной хватки пальцы немедленно защипала. К ним начала приливать кровь. «Послушайте», — сказала моя сестра, вплотную подойдя к решетке и глядя в лицо мисс Фокс так, как, наверное, смотрят в ствол направленного на тебя пистолета. «Мы здесь для того, чтобы поговорить с вами об одной важной вещи. Мистер Бартоломью умер. Его мерзкий сынок стал владельцем Руквуда и собирается в течение нескольких ближайших недель превратить его в груду строительного мусора. Что бы вы ни думали о нас с сестрой, этого, я думаю, вам не хотелось бы». Наша бывшая директриса приподняла бровь. Очевидно, ее заинтересовало то, что сказала Скарлетт. «Это правда, Ребекка?» «Да, мама», — ответила мисс Финч. «Он хочет целиком снести старое здание. Говорит, что, возможно, построит на этом месте новую школу. Но я бы не рискнула ему поверить. Если закроют Руквуд, мы все лишимся работы. Не знаю, как остальные, а я уж точно нигде больше работы не найду. Кому я нужна, хромая балерина?» Мисс Фокс медленно присела на свои деревянные нары. «Старый осел», — пробормотала она. «Я так и знала, что он это сделает. После всего, что я вложила в эту школу». «Но при этом вы пытались уничтожить ее», — напомнила я. «Верно», — согласилась мисс Фокс, гневно стрельнув глазами в мою сторону. «И если кому-то дано уничтожить Руквуд, так только мне!» «Мама!» — предупредила ее мисс Финч. «Не забывай, что ты в тюрьме!» «А то я могу об этом забыть, как ты думаешь?» — взвелась мисс Фокс. Скарлетт испуганно попятилась дальше от решетки. «Но в тюрьме я или нет? А это все равно мое право — решать судьбу Руквуда. Мое и больше ничье. А тут, значит, является какой-то заморыш и командовать начинает!» Мы с сестрой обменялись многозначительными взглядами. Конечно, мисс Фокс выглядела слегка помешанной, однако у меня появилось ощущение, что мы все же сдвинулись с мертвой точки. «Мы можем остановить его», — дрожащим голосом сказала Скарлетт. «И вы, наконец, сможете отомстить мистеру Бартоломью. Разве не этого вам всегда хотелось?» Мисс Фокс вновь поднялась на ноги и подошла к решетке. Меня раздражало то, как тихо она теперь передвигается. Ни сухого щелканья каблуков, ни перезвона ключей в кармане. Мы с сестрой к решетке приближаться не стали. Продолжали стоять, замерев на месте. «Вы, малявки!» — презрительно бросила нам мисс Фокс. «Что вы можете знать о моих желаниях?» «Мы знаем, что он очень серьезно вам угрожал», — тихо сказала я. Громче говорить не решалась, боялась разозлить ее. «А вы его боялись?» «Я? Боялась?» Неискренне, как мне показалось, фыркнула мисс Фокс. «Боялись», — повторила я, а мисс Финч кивнула. Она тоже знала, что это правда. «Вы боялись и ненавидели. А теперь его мерзопакостный сынок собирается все решать сам», — напомнила я. «И уничтожит нашу школу, если только вы не сообщите нам что-то такое, что мы могли бы использовать против него». Мисс Фокс немного помолчала, отвернувшись в сторону, поглаживая пальцами прутья решетки. «На самом деле, он никогда не был владельцем школы», — сказала она наконец, и я затаила дыхание. «Вот оно, подтверждение подозрений и наших, и нашей мамы». «Я знала об этом. Но как вы думаете, неужели я не нашла бы способ отобрать у него школу, будь у меня на руках твердые доказательства? В два счета отобрала бы». Я почувствовала, что мои надежды тают, словно дым. «Отступиться? Опустить руки? Ну нет, не после всего этого. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-нибудь соображения насчет этих твердых доказательств? Как вы думаете, могли они каким-то образом сохраниться?» — спросила я. «Хм». Мисс Фокс по-прежнему не смотрела в нашу сторону. Наверное, не хотела даже себе самой признаться, что снизошла до разговора с нами. «Было у меня одно подозрение». Она постучала ногтем по железной решетке. И от этого звука у меня все нервы дыбом, что называется, встали. «Вы знаете, кто такая леди Вудтон?» Мы дружно кивнули. «Я подозреваю, что Бартоломью подменил ее завещание, подделал документы. Но такая хитрая бестия, как эта леди Вудтон, не могла она, я думаю, иметь лишь один экземпляр своего завещания. А раз так, то, скорее всего, спрятала его копию где-то в здании школы. Возможно, там еще остались неоткрытые мной потайные уголки, и в одном из них лежит подлинное завещание леди Вудтон». «И где могут быть такие уголки?» — спросила я. Мисс Фокс вышла из задумчивости и вернулась к своему обычному тону. «Идиотка, ты что думаешь, будь мне известны все тайные уголки, не нашла бы я эту бумажку? А ведь я знаю в Руквуде все до мелочей. У меня ключи были от всех комнат. Да я, можно сказать, эту школу своими руками буквально из ничего слепила». «И смотрите, куда все это вас привело», — заметила Скарлетт. Щеки у нее пылали. Гнев, наконец, взял вверх над страхом. «Не забывайте, с какой стороны тюремной решетки вы находитесь». Мисс Финч приподняла брови, однако ничего не сказала. Мисс Фокс окинула мою сестру ненавидящим взглядом и низким голосом ответила. «А ты не забывай, как много было мне под силу сделать с тобой. Разве не удивительно, до чего легко смогли согласиться забыть о тебе твои близкие, если, конечно, немного заплатить им за это?» «Как вы смеете?» — начала Скарлетт и рванулась было к решетке, но я вовремя успела остановить ее, схватив за руку. «Не надо!» — прошептала я, хотя внутри у меня тоже все кипело. «Итак, мисс Фокс действительно подкупила нашу мачеху, как мы всегда и подозревали. Мама», — вновь заговорила мисс Финч, — «если начнешь угрожать, я позову Берту, слышишь?» Мисс Фокс сердито фыркнула и снова сложила свои руки на груди. Скарлетт сердито засопела, стоя рядом со мной, скрипя зубами. «Мы никогда не забудем всего, что вы сделали», — сказала я, стараясь следить за тем, чтобы мой голос звучал спокойно и ровно. «Мы похоронили Скарлетт. Эти похороны я не забуду до самой своей смерти. А затем вы совершили еще ряд таких мерзких вещей, о которых тоже забыть трудно. Однако я помню также и о том, что это именно мы с сестрой сумели остановить вас». Скарлетт гордо задрала свой подбородок и добавила, смерив нашу бывшую директрису взглядом: «Жизнь продолжается. А для того, чтобы все забыли о вас, нам и подкупать никого не придется. Они сами забудут». Мисс Финч прикусила губу и уставилась в пол. Возражать нам она не стала. «И запомнят все только то, как мы спасли от гибели Руквудскую школу», — с горячими глазами добавила Скарлетт.